Сашка долго колесила по окраинам, пытаясь успокоиться. Двое бывших совладельцев чаши были мертвы. Тот, кто владеет Граалем, не может умереть. Вспомнилось ей что-то из средневековых поучений. И древняя грешница, и спившийся спортсмен были живы благодаря таинственной силе, удерживающей их на земле. Вечером, набравшись духу, Сашка все же позвонила в милицию и, повинуясь гражданской сознательности, оставила свой домашний телефон.